Состояние протестантских обществ, отношения между католиками и протестантами, подзаголовок. Ревностные поборники католицизма, возбуждаемые иезуитами, были крайне недовольны Вестфальским миром. Папа Иннокентий X 1644-55 годы своею буллою даже объявил этот мир проклятым, недействительным и необязательным на все времена и освобождал всех от клятвенного обещания хранить условия такового. Но вызвать вновь религиозную войну было невозможно. К этому времени определилась географическая граница между протестантством и католичеством. Протестантизм окончательно утвердился и сделался господствующим вероисповеданием, кроме Швейцарии, Голландии, Англии, Швеции и Дании, во всех государствах Северной Германии, а католицизм, кроме Италии, Испании и Португалии, в которых попытки реформации были подавлены на первых же порах, удержался в Бельгии, Франции, Богемии, Польше, Венгрии и в государствах Южной Германии, Австрии, Баварии и прочих, хотя во всех этих странах было много и протестантов. Сверх того, к половине XVII века и в политике западноевропейских государей, как католических, так и протестантских, произошла существенная перемена. Вероисповедные интересы отступили на второй план и уступили место расчетам, касавшимся политического равновесия государств. Поэтому для поборников католицизма возможны были теперь только частные и отдельные притеснения и преследования протестантов, и притом в тех странах, где католичество было исповеданием господствующим. В странах же чисто протестантских они не имеют уже ни сил, ни средств предпринимать что-либо серьезное в пользу католичества. Страница 44. С другой стороны, и протестантство, ограничиваясь теми странами, в которых оно сделалось исповеданием господствующим, не делает более попыток утвердиться в странах католических. Более выдающиеся случаи притеснений и преследований протестантов были в Венгрии, Франции и некоторых германских владениях. В Венгрии, находившейся во второй половине XVII века под властью Австрии, немецкий император Леопольд I 1658-1705 годы по стараниям иезуитов в 1673 году лишил многочисленных венгерских протестантов религиозной свободы и силой принуждал их возвратиться в католичество. При этом было арестовано более 400 лютеранских и реформатских пасторов, и те из них, которые не согласились перейти в католичество, были сосланы на галеры. Во Франции Людовик XIV 1643-1715 годы по стараниям тех же иезуитов с 1671 года предпринял систематическое преследование реформаторства с целью совершенно уничтожить их во всем своем государстве. Сначала реформаторов заставляли принимать католичество разными стеснительными мерами, например, запрещением браков между ними и католиками, лишением права поступать на общественную государственную службу и тому подобное. Затем принуждали их к этому силою при пособии драгун, драгунады. Наконец, в 1685 году особым королевским указом реформатство положительно запрещалось во Франции. Нанские и Нимские эдикты в пользу реформатов были отменены, богослужение их было запрещено под угрозой смертной казни, а церкви их приказано немедленно разрушить. Одни из реформатов восстали против таких распоряжений и подверглись казням или ссылкам, другие же, спасаясь от преследований, сотнями тысяч бежали из Отечества в Швейцарию, Голландию и другие протестантские страны. В Зальцбурге, одним из духовных владений Германии, фанатичный архиепископ граф Фермиан в XVIII уже веке захотел присоединить к католичеству всех своих подданных протестантов, и когда те отказались от этого, в 1731 году выгнал их всех числом до 30 тысяч из Отечества. Неприязненное отношение протестантов к католикам проявлялось по временам в Англии. Здесь католическая партия еще со времени учреждения при Елисавете епископальной церкви была более или менее стесняема, но с другой стороны и она была настолько сильна, что не теряла надежды возвратить Англию к католицизму. Тем более, что в течение всего XVII века королевская власть в Англии подвергалась почти постоянным колебаниям. Страница 45. Католическая партия особенно усилилась в правлении Карла II, 1660-85 годы. Благодаря тому, что его жена и брат Иаков, будущий король Англии, были ревностными католиками и окружали себя иезуитами. Это подало повод ревнителям религиозной свободы обвинить английских католиков в несуществовавшем заговоре против короля и поднять против них преследование, причем многие из них поплатились арестами, ссылками и изгнанием. Карл II, хотя не желал этого преследования, но должен был уступить парламенту. Подобным же притеснениям подверглись английские католики и после низложения короля Иакова II 1685-88 годы, стремившегося при содействии иезуитов восстановить в Англии католичество. В XVIII, а тем более в XIX столетиях, отношения между католиками и протестантами в государствах Западной Европы, благодаря распространившимся идеям веротерпимости, сделались более или менее мирными, и если религиозная ненависть с той или другой стороны по временам обнаруживалась, то больше в литературе, чем в жизни. Протестантские миссии между язычниками и библейские общества. Подзаголовок. Миссионерство протестантов появилось в XVIII веке и развилось в особенности в XIX веке. Первое миссионерское общество открыто было в Англии в 1701 году для распространения Евангелия в иностранных землях. Затем в XVIII же, а главным образом в XIX веках, как в Англии, так и в других протестантских государствах, Голландии, Швейцарии, Дании, Швеции, Германии и североамериканских штатах, подобные же миссионерские общества стали появляться во множестве. Протестантские миссионеры подвязались во многих азиатских странах – Индии, Китае, Японии и островах Индийского архипелага, на всем доступном европейцам пространстве Африки, на материке Австралии и Австралийских островах, в Америке среди коренных обитателей ее, одним словом, везде, куда успели только проникнуть европейцы. Способ распространения веры, который усвоили себе протестантские миссионеры, это заведение школ и, возможно, большее распространение книг Святого Писания. В тесной связи с миссионерскими обществами и миссиями у протестантов находились и находятся библейские общества, устраиваемые с целью распространения Библии. Страница 46. Первое библейское общество, если не считать попыток в этом роде, сделанных в начале XVIII века в Германии, основано было в Англии в 1804 году под названием Британского и иностранного библейского общества. Вслед за Англией библейские общества появились во множестве во всех решительно протестантских государствах. Преследуя свою цель, библейские общества, особенно британское, перевели частью всю Библию, частью отдельные книги Святого Писания на все известные языки и даже наречия, и распространяли их по всему свету с необыкновенной ревностью. Способ распространения заключается в продаже изданий Библии по удешевленным ценам, а равно в бесплатной раздаче их. Бесплатная раздача Библии имеет место главным образом в миссиях. Благодаря библейским обществам протестантские миссионеры имеют возможность предлагать Святое Писание всем народам, среди которых они действуют, на их родном языке или наречии.